Что скрывает зеркало? В тот день Игорь гнал как сумасшедший до Семиречья по выделенной платной спецтрассе, старательно минуя любые города и поселки. Голова невыносимо кружилась от сигарет, которые он не курил лет 8. Его подташнивало, но он все летел и летел, пока не замелькали знакомые кордоны и КПП, и его тело не начало переходить из состояния камня в состояние желе. Он закрылся в самой дальней и труднодоступной комнате Семиречья, пытаясь собрать себя воедино. Благо, его 24 часа разрешенного отсутствия еще не истекли. Соколов объявил приближенным, что работает над законом 147, и все тут же закопошились вокруг него, как черви. Крайнов стал писать в два раза чаще. Министры побежали вносить панические правки в квартальные отчеты и планы. Блогеры запустили волну публикаций, но правда заключалась в том, что Игорь просто хотел остаться один. В эфир в эти дни Соколов выходил крайне мало. И даже те жалкие пары часов, что он обязан был стримить по негласному общественному договору со зрителями, давались ему с огромным трудом. Он забивал стримы какой-то ерундой, выставками, посещением ничего не значащих конференций и расплывчатыми намеками на грядущие изменения в сфере безопасности, которые только подогревали интерес к 147-му и рождали тонны слухов и жаркие споры, горячую поддержку и явное неприятие. Он вещал на камеры безупречно, но чем больше проходило времени с их столкновения с Кирой в школе, тем сильнее ему казалось, что он несет несусветную чушь, которая больше не имеет никакого значения. И все это видят, только никто не решается сказать ему об этом в лицо. Соколов подолгу смотрел в пустые зеркала, где были золото и зелень, и почти не видел в них себя. Его отражение стало чужим, как будто его уже исключили из списка живых, приговорили к казни, и он с минуты на минуту ожидал палача. Ему было плевать, что есть, что пить, во что одеваться. Хорошо, что Кристин заботилась о нем и не позволяла сильно отклоняться от привычного графика, протокола, гардероба и меню. И только этот похоронный ритм все еще позволял ему держаться в реальности. Люди в пиджаках и свитерах с горлом так и не задали ему ни одного вопроса. Они как будто онемели. Код работал безупречно. Хотя наверняка чувствовали что-то неладное, конечно, по-своему, спинным мозгом. Но никто из них не набрался смелости просто посмотреть ему в глаза. Его охрана вообще не любила смотреть в глаза. В этом таился вызов, намек на ответственность, право голоса и собственное мнение. А такое в системе никогда не поощрялось и однозначно привлекало слишком много внимания. Но если бы вдруг они все-таки заглянули в его глаза, то увидели бы в них панику и хтонический ужас. «Ничего страшного. Так бывает. Это бывает со всеми». Что именно бывает и кто такие все, Соколов не знал, но от этой фразы, повторенной в сотый раз за день, почему-то становилось легче. Кира Макс, или все-таки Полина, временами казалась ему почти демоном. И тогда он метался в бессильной ярости по комнатам и сбрасывал с поверхности мелкие предметы, и те летели на пол, разбивались или закатывались в углы, и тогда он сам превращался в предмет, загнанный в угол. Но чаще Игорь просто стирал грим и смотрел на след от арматуры и прикасался к нему, воображая, что Кира специально его так пометила, что это какой-то их тайный знак для него и для нее. А значит, они точно будут вместе, ведь они оба прошли через ад. И поэтому она непременно вернется, ведь он — президент, и только он способен защитить ее от него самого и от мести черных людей. они точно будут мстить за него, и поэтому Кира ни за что его не выдаст, ведь ей это крайне невыгодно. Эта хрупкая логическая цепочка держалась только на том, что он же совсем ничего не сделал ей в ответ, не отправил вслед полицейских, не посадил ее в одиночку и не пытал. Черт, да он даже ни разу не написал ей ничего угрожающего. Он просто ждал. Соколов убеждал себя, что это недоразумение, что Кира обязательно вернется, ведь они поговорили, и он попросил прощения, что она, наверное, просто испугалась последствий, но на самом деле, в глубине души, она его любит. Точно любит, ведь она любила его в капсуле, поэтому просто не может не любить в реальности. Иногда Игорь видел ее во сне, она смеялась, и тогда ему становилось так жутко, и сердце так щемило, что он вскакивал с кровати посреди ночи и напивался в тряпки, и крутился в своем кресле с дикой улыбкой, воображая, что и школу-то взорвал не он, и Кира в ней вовсе не пострадала. Вот же она только что улыбалась ему. И это все морок, морок и туман, и ничего больше. Но утром иллюзии рассеивались, дневной свет уничтожал любую неоднозначность. И тогда ужас накатывал на него с новой силой, заставляя мерить нервными злыми шагами семиречья. В такие моменты он всерьез ожидал какого-то звонка или сообщения. А может, к нему прямо сейчас кто-то должен ворваться с круглыми глазами и передать серебристую папку с его, Соколова, именем на обложке. Но почему именно папку, а не, например, видео, залитое в сеть? Черт его знает, но что-то такое непременно должно было случиться, ведь тайное всегда становится явным. Расскажет или нет? И что мне делать, если расскажет? Он так извелся от этих мыслей, а еще от отсутствия сна и перспектив, что к концу недели почти мечтал, чтобы она рассказала всю правду о теракте. Настолько тяжело ему было раз от раза просыпаться и резаться о реальность, как обитое стекло, хотя в глазах всех остальных не происходило ровным счетом ничего. Кира просто исчезла. Соколов часами пересматривал запись их сна и морщился в особенно позорных местах. Но это хотя бы немного переключало его внимание с тягостного ожидания наказания и постепенно даже стало приносить извращенное удовольствие. Во сне Макс пытала его. А значит, он был ей не безразличен. Она явно не хотела уходить, ей нравилось с ним заигрывать в перерывах между пытками. Вот же они, красивые, с цветами, берутся за руки и входят в башню. Вот она раз за разом прижимается к нему в тоннеле и плачет у него на груди, а время с жилета уходит так быстро и точит сно реальность, как бритву, и все чувства предельно обострены, и сон от этого становится похож на библейскую притчу. И главное, кажется в тысячу раз более значимым, чем тот лимб, в который Игорь попал сейчас. Он жадно глотал экстази, наливал себе виски и включал запись, доводя себя до исступления кадрами собственных мучений и пытаясь перекрыть ими убийственную мысль о том, что Кира, его Кира, горела, горела, горела из-за него, его маленькая беззащитная Кира. И он ничего больше не может сделать с этим. Только стереть себя с лица земли, чтобы не напоминать ей об этой адской боли даже своим существованием. Ведь такое не прощается, нет. Такое ничем не отмыть. И, конечно, она не вернется. Чем ты думал, ублюдок? Ни один нормальный человек не вернется после этого. Дни его агонии длились и длились. Кира никак не проявляла себя, но что-то еще не давало ему покоя. Помимо этого, он пытался понять, что именно. За завтраком, в машине, в душе, на фоне водянистых разговоров с помощниками, министрами, военными и чиновниками. но никак не мог. Во вторник на рассвете он сидел в мезонине последнего этажа Семиречья после очередной бессонной ночи и медленно крепил на кожу магнитные датчики, чтобы в виде аватара через 2 часа присоединиться к какому-то очередному заседанию, которых за эту неделю было хоть и меньше, чем всегда, но все равно чудовищно много для его раскуроченного бессонницей и страхом мозга, который с минуты на минуту грозил рассыпаться на части. Соколов вяло смотрел в приоткрытое окно, потом перевел взгляд на раму справа от витых золочёных шнуров, которые держали кашпо. Из него, как руки человека, потерявшего сознание, свисали темно-зеленые побеги плюща. Руки тихо покачивались на ветру, и вдруг Игорь содрогнулся, будто от удара. «Карточка!» Он вытащил из воздуха запись сна, трясясь, промотал знакомые сцены от самой первой в банке до момента, когда он сидел на снегу, пытаясь привести Макс в чувство, и прикоснулся к изображению карточки, которую забрал из третьего дома. Она мигнула по контуру и выдвинулась вперед, ближе к нему, вырезанной из сна реальности цифровыми ножницами. Отец на видео явно смотрел с мукой, с подозрением, почти с ненавистью, куда-то за пределы экрана. Как же Игорь раньше не замечал? Он видел это видео всего раз после полугода в СИЗО, полностью сломленный, дезориентированный. Может, поэтому? Квартира на Циолковского. Он был там один? Кто мог это сделать с ним? Это ж только мое воспоминание об этом видео. Тогда где оригинал? Соколов схватил со стола таблетки от мигрени, проглотил сразу 2 и нырнул в закрытые сектора внутренних сетей, которые были ему доступны всегда, круглосуточно, каждый день. Но он же идиот. Просто идиот. Ему никогда и не приходило в голову проверить, правда ли его отец покончил с собой. Игорь яростно перебирал файлы, вбивал имя отца и свое собственное, но это было все равно, что гуглить слово «солнце». В каждом третьем файле его имя, килотонны видео, бесконечный океан. И он в отчаянии уставился в бурлящее море информации, которое Кристин вывела в воздух перед его глазами. «Кто может знать? Крайнов?» Соколов дернулся было написать, но замер. «Это же он показал мне видео. Он сказал мне, что отец покончил с собой. Значит, либо он не в курсе, либо...» Думать об этом было все равно, что ковырять ножом у себя в животе. Соколов закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Вот он, совсем юный, выходит из здания в Шепр. Он уже знает, что поступил, что сдал экзамены экстерном блестяще. Но разве может он рассчитывать на то, что кто-то его за это похвалит? С матерью он давно не общается. Других родственников держит на расстоянии, и они не знают его телефона. Игорь вдыхает летний воздух во дворике университета, надевает очки и видит сообщение с закрытого номера. «Молодец!» Вот его первый стрим. Игорь только-только начинает продвигать идею всеобщей камеризации и показывает первым 1000 любопытных зрителей свой кабинет, один из многих в ОКО, созданный специально для этих целей, лаконичный, с приятными футуристичными безделушками, моделями космических кораблей и роботов на широких белых полках, с постерами, изображающими фракталы и математические комбинации, с большим круглым отверстием в столе для синего шара Кристин. Кто еще мог сидеть в таком кабинете? Ну, конечно, только спокойный и уверенный в себе лидер новой волны, который не боится технологий, не боится этого хаоса огромных потоков информации. Он подчиняет их себе. И снова сообщение с закрытого номера сразу после стрима. «Стрим супер! сынок!» Соколов застонал от невозможности принять то, что открывалось ему прямо сейчас. Крайнов всегда был с ним рядом, следовал незримой тенью за ним, давал советы, наставлял и поддерживал как отец. Да что там, в тысячу раз лучше, чем отец, и Соколову даже в голову не приходило, почему Крайнов выбрал именно его. Вот Игорь сидит в какой-то подсобке на цокольном этаже ока, и его трясет. Одежда в крови, рядом врачи скорой помощи, Скорпион только что умер на его руках. «А я не умер. Так было надо. Разве? Я хотел умереть, и я должен был умереть». Рядом на столе бутылка виски и сигареты, початая пачка коричневой с золотистой фольгой. Сигареты Крайнова. Он подходит к Игорю, садится рядом на диван и молча наливает в стакан алкоголь. Они пьют, не чокаясь, и Соколову безнадежно и пусто, и хочется рыдать. И тогда Крайнов говорит: «Сынок, он умер за тебя, как герой. Мы своих не бросаем». Горлу подкатила тошнота. «Кристин», — он с трудом формулировал мысли, — «слушай сообщение для Геворга. Встречаемся в Метаверс, в закрытом секторе 16-4, в ресторанной зоне на 5-м уровне. Гамбит. Через полчаса». «Для Геворга? Но вы же его...» «Я знаю. Просто отправь». Дело не раскрыто, но приостановлено, за неимением улик. Основная версия — самоубийство. Но я знаю, что это не оно. «Я уже не работаю на вас. Я понимаю, ты ничем мне не обязан. Но я пришел к тебе не как бывший начальник. Я пришел к тебе как человек, чью мать ты любил. К тому же я посажу тебя, если ты не скажешь мне правду. Поверь, найдется за что». Геворг, который скрывался за аватаром огромного мужика с кудрявой седой бородой в темно-коричневом пиджаке, задумчиво сложил в 4 раза тканевую черную салфетку на столе. Рядом лежала такая же белая. Эти салфетки символизировали черные и белые клетки шахматной доски. Весь ресторан был оформлен в шахматном стиле. Они сидели в VIP-зале на двоих за столом, который ломился от виртуальной еды. Ее никто не ел, потому что в метаверс это было невозможно. «Что с вами случилось?» Геворг внимательно смотрел на Соколова, сидящего перед ним в образе Федора Михайловича Д. Игорь специально оставил глаза узнаваемыми, чтобы Геворг отличил его от остальных посетителей ресторана. «Ничего», — буркнул Соколов, уставившись на руки. Геворг молча смотрел на него. Наконец он заговорил. «Игорь Александрович, я старый человек, очень старый. Меня сложно обмануть. И да, я слышал очень много подобных угроз в жизни. Думаете, еще одна меня испугает? Так что с вами случилось?» «То же, что и с тобой, когда ты влюбился в мою мать». «Говорите так, будто это преступление. Это помогло мне оставаться человеком в той системе, в которой мы с вами проработали много лет». «Врешь. Ты такая же крыса, как мы все». «Возможно. И тем не менее, это та ученая из центра, Мечникова. Она навела вас на мысль, что это не самоубийство. Умная девушка. Вам повезло». Соколов сцепил руки в замок. «Ясно. Ты намерен копаться в моем грязном белье, как обычно. Соскучился по работе?» «Нет, мне прекрасно на пенсии». «Да? И много ты получаешь?» Они снова помолчали, Игорь усиленно изучал поджаристую шкурку на запеченной утке, которая лежала перед ними на столе, источая белый вьющийся порог. «Знаешь, все твои слова о любви к моей матери ничего не стоят, раз ты не хочешь дать мне шанс выйти из этого. Выйти из того кома лжи, в котором я жил все эти годы, в том числе из-за тебя». «Какого кома? Вы же сами этого хотели. Вы ели все, что дают, и целенаправленно шли к этой должности». Соколов расхохотался. «Да-да, знаю». Он встал и пошел к выходу, чувствуя, как его качает. Ему хотелось заорать или броситься на Геворга и избить его до полусмерти, хотя в метаверс это было невозможно, так же, как и поесть. Но он только вцепился ногтями одной руки в другую, в реальности, стоя в комнате для видеоконференции в Семиречье. Геворг пристально глядел ему в спину, потом улыбнулся. «Игорь Александрович, я не знаю, кто это сделал, но если это было убийство, то данные должны были сохраниться». Соколов остановился. «То есть ты подтверждаешь, что это было не самоубийство?» «Я сказал именно то, что сказал. Данные всегда сохраняются. В нашем окружении не бывает нераскрытых убийств». Вогнутые проекционные экраны, висящие в воздухе, окружали Игоря как пентаграмма и зацикленно проигрывали момент самоубийства отца с разных ракурсов уже много часов. Шестой экран хищной пастью висел прямо перед лицом Соколова, немой и погасший. «Камера над входом, камеры над антресолями, в углах. Это все есть, но где видео с камеры над дверью гостиной? Там должен быть обзор входной двери». Он пробовал искать еще и еще, но папка, заглавленная серийным номером последней камеры из прихожей, пустовала, как будто кто-то предусмотрительно удалил содержимое. «Кристин, мне нужна история изменения этих папок с момента создания и фамилии тех, кто внес эти изменения». По экранам побежали фамилии и должности. Он вчитался внимательней. Старые сотрудники хаба, некоторые уже покойные. Изменения датировались очень давними сроками, 20 и более лет назад. «Я понял», — глухо сказал он. Покрутился на стуле, глубоко и злобно подышал. И вдруг дернулся, что-то заметив на видео. Придвинулся ближе. Одна из камер, снимавшая отца со спины и всю прихожую по диагонали, на несколько секунд краем фокуса захватила кусочек зеркала в деревянной резной раме, а потом снова выровняла изображение. Судя по видео, зеркало висело рядом с невидимым и недоступным Игорю входом в квартиру, где, возможно, в дверях и стоял убийца, хладнокровно наблюдавший, как его отец убивает себя. Соколов поспешно остановил видео, увеличил. Так и есть. Зеркало. Старое, добротное, в коричневой тяжелой раме. Такого отродясь не было в их квартире на Циолковского. Соколов обязательно запомнил бы, если бы кому-то из родителей вздумалось приволочь домой подобную громадину. А это значит, что зеркало принес кто-то другой. Игорь в панике увеличил замыленное изображение еще сильнее и вдруг увидел в отражении нечто чужеродное. Край черной куртки? Чье-то плечо? Это было что-то едва уловимое, даже не тень, а лишь намек на нее. Но именно оно находилось напротив отца в момент убийства. Камера лишь на доли секунды зафиксировала это. Но Соколову было достаточно. Он медленно откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, на ощупь зажал колесико часов. «Тебе не нужна правда», — «Не делай этого, ты пожалеешь!» «Кто убил моего отца?» Ответ с закрытого номера прилетел мгновенно. «Никто его не убивал. Он покончил с собой». Игорь проваливался в бездну, отпуская колесико часов. «Сынок, что случилось? Встретимся?» «Я тебе не сынок», — произнес Соколов и зачем-то повторил это еще раз, тихо, но слишком отчетливо. «Я тебе не сынок».